Я видел свое тело очень отчетливо и в то же время издалека. Мое сознание находилось в таком состоянии, что вряд ли я мог что-либо придумать. У меня не возникало никаких целей. Это совершенно не похоже на галлюцинации. Однажды у меня были галлюцинации, когда мне в больнице давали кодеин. Но в пережитом мной опыте смерти не было ничего похожего на галлюцинации. Ничего. Такие же замечания я слышал от людей, вполне отличающих сны и фантазии от реальности. Я стремился говорить с людьми деятельными и вполне уравновешенными. Они могли отличать сны от действительных событий. С другой стороны, несмотря на полную убежденность в реальности и важности того, что с ними произошло, они понимают, что наше современное общество просто не способно отнестись к такого рода свидетельствам с пониманием или сочувствием. Многие из опрошенных мною лиц прекрасно понимали, что если они попытаются поделиться с кем-нибудь своим опытом, то, скорее всего, их примут за сумасшедших. Поэтому они никому не рассказывали о том, что пережили, за исключением некоторых близких людей, которые тоже отреагировали на их рассказ, как на что-то не от мира сего. То, что я пережил, было очень интересно. Но мне совсем не хотелось кому-либо рассказывать об этом. Люди просто подумали бы, что я сошел с ума. Долгое время я никому не говорила об этом, так как боялся, что мне никто не поверит. Будут говорить: «Ну, ты все придумываешь». Однажды я решился. «Хорошо, посмотрим, как отнесутся к моим воспоминаниям мои домашние». Я рассказал им. И все-таки думаю, хоть они и слушали внимательно, все-таки не поверили, отнеслись ко мне как к больному. Некоторые пациенты стремились сразу же поведать кому-нибудь о том, что им пришлось пережить. Но все они наталкивались на такое непонимание и отчуждение, что быстро замолкали. Первое. Единственным человеком, кому я пытался все рассказать, была моя мать. Я говорил с ней вскоре после того, как вернулся. Но тогда я был ребенком, и она, выслушивая меня внимательно, не придала значения моим рассказам. После этого я больше никому ничего не рассказывал. Второе. Я пробовал рассказать об этом своему пастору, но он сказал мне, что это была галлюцинация больного мозга. Теперь я молчу об этом. Третье. Я была очень общительна в начальной и средней школе, но скорее следовала за всеми, чем придумывала что-то сама. Словом, я была последователем, а не лидером. После того, как со мной все это случилось, я попыталась рассказать подругам. Они все приняли меня за сумасшедшую. Я снова рассказывала, и меня слушали с интересом. Но потом слышала, как обо мне говорили. Да, она действительно немного тронулась. Я старалась доказать им, что ничего не придумываю, не пытаюсь никого поразить. Но они воспринимали все как мое желание взять реванш за то, что я не была когда-то лидером. А ведь я им хотела объяснить, что нам всем необходимо больше знать о жизни, гораздо больше, чем знаю я и мои знакомые. Четвертое. Когда я очнулась, то попыталась рассказать о случившемся сестрам, которые за мной ухаживали. Но они посоветовали мне не обсуждать это, так как вам это все еще привиделось. Один из пациентов говорит: «Очень быстро вы начинаете понимать, что люди не воспринимают ваш рассказ так, как вам хочется. Вы просто не в состоянии преодолеть барьер их иронии или недоверия». Только в одном случае врач обнаружил интерес к переживаниям, связанным с предсмертным опытом. Одна девушка рассказала мне: «Моя семья и я просили доктора объяснить, что со мной произошло. Он сказал, что такое довольно часто случается с людьми во время сильных болей и травм, потому что душа в это время оставляет тело.